Есть одна большая тайна. Там все экспериментально. Просто ты по времени назад. На сколько ты часов или дней летишь обратно. Время — это клубок ниток. Возьми за кончик, потяни так. Вот видишь, стало тише и темнее. Это ты отмотал себя на пару дней. Теперь ты можешь что-нибудь исправить. Всегда есть что-то, чем ты недоволен. Да ведь поступки обусловленные гневом или страхом или спешкой. Но поторопись, не мешкай. Весь механизм я объяснять не буду. Ты главное уложись в одну минуту. Живо подменяешь новыми старые события. И запиши всю постанову, чтобы не забыть ее. Эй, дружок, да мне сложно доверять. Да, прыжок обратно тяжело понять. Но теперь ты можешь что-то поменять. Эту дверь мы научились применять. Эй, дружок, да мне сложно доверять. Да, прыжок обратно тяжело понять. Но теперь ты можешь что-то поменять. Эту дверь мы научились открывать. Но так как это было, было, а не есть. Все живые организмы, они не здесь. Люди, звери, все остались в настоящем, настоящем. И в прошлое мы их не перетащим. И все вокруг в мутноватом полумраке. Деревья, тротуар, бараки. Но успокойся без паники. Это всего-то лишь проекция из памяти. Но при относительной простоте, что тут реально можно сделать в этой пустоте? На что влияют эти умозрительные пятна? И как вообще попасть обратно? Никто тебе не ответит на вопросы эти. Я не смогу, меня же даже нет на свете. Это шумит в своих ушах вселенский ветер. А ты навечно сжат в этом моменте. Эй, дружок, мне не нужно доверять. Да, прыжок, уже ничего не поменять. Но теперь уже ничего не поменять. Верь, не верь, уже ничего не поменять. Эй, дружок, уже ничего не поменять. Да, прыжок, уже ничего не поменять. Но теперь уже ничего не поменять. И верь, не верь, уже ничего не поменять. Что теперь делать в этом? Ничего. А уже не сделать ничего. А делать нечего, катастрофа. А опрометчиво, бестолково. Вокруг пустые декорации. Сначала надо было разобраться. И теперь целая вечность для размышлений. Мудро это было или мы хуйню забацали?